Южно-Сахалинск, 17 ноября 1950 года. Дорогая Пекочка, вчера прилетел сюда из Хабаровска. Там я кончил 12-го, но 3 дня ждал самолета, не было. Наконец, вчера выпустили нас. А тут в Южно-Сахалинске отложили 2 концерта, потому что я должен был петь 14-го уже. Паника была страшная, звонки, телеграммы. Но ничего не поделаешь, ждали погоды. В Хабаровске было 25 градусов мороза, а в облаках 35. И самолет не отапливался, трубы замерзали. Можешь себе представить, в какую сосульку я превратился за 3 часа полета. Но вечером уже стоял на сцене, пел и улыбался. А все потому, что здесь получил твое и доченькины письма. Это меня очень поддержало. Тут у меня 6 концертов, а потом дальше Комсомольск, Николаевск, Советская гавань. Буду двигаться на самый крайний север Малой Земли, как здесь называют Сахалин. А вы, Москва, это большая земля. Хорош бы я был, если бы уехал в драповом пальто. Мне и в шубе-то холодно. Край тут большой, и даже невозможно посчитать, где я буду петь, потому что артисты сюда хорошие не едут. Интерес к ним огромный, и людям хочется послушать. Со всех концов Малой Земли летят телеграммы в филармонию. Боятся, что я проеду мимо. Все это очень трогательно, и как-то совестно отказывать этим дальним точкам нашей Родины. Приходится терпеть и соглашаться. А условия жизни и переезда очень трудные. Почти всюду самолет, а в такое время это мука. Да и вообще, я их побаиваюсь. Но ничего не попишешь. Раз попал сюда, надо выполнять задание, как у нас говорится. Кормят тут прилично, и ты не думай, что я ем одну колбасу. Номер у меня пустой, но большой и теплый, кровать мягкая. Что же еще? Только вчера вернулся из концерта, зажег свет, смотрю, крыса бежит через всю комнату и в дырку в угол. Я поднял хай, вызвал директора, дырку заложили кирпичами, и я спал спокойно. А ведь я их боюсь до полусмерти. Принимают меня очень тепло и слушают, затаив дыхание. Пиши пока сюда, адрес мой Южно-Сахалинск, гостиница «Дальневосточник». Поцелуй моих куколок, доченек, и скажи, что папа очень благодарит их за письма, Настеньку за то, что читает по-английски и пьет рыбий жир, а Биби за 4. И 1000 поцелуев. Привет, Лидии Павловне. Целую тебя крепко. Хорошо, что ты поговорила со студентами, они тебе правильно сказали. А я тебе еще раньше говорил, что учиться надо у самого себя и зорко разглядывать других. Ту фразу Чехова, которую я тебе писал, надо тоже понять. Он говорит, надо писать не так, как есть, и не так, как должно, а так, как ты мечтаешь. Вот видишь, как это правильно. Надо прислушиваться к себе и уважать свое мнение, если так можно выразиться. Прежде чем писать данный объект, ты спроси, Лидия Владимировна, а как бы вы это написали? И пиши так, как она хочет. Но старайся держаться в границах разумного и очень уж большой воли не давай ей. А то она может, бог знает, куда зайти. Вот тебе мой совет. О Мосфильме я и не думаю. Играть то, что они предложили, злодеев и шпионов, меня не увлекает, а настоящей роли нет. Так чего же мне торопиться? Роль меня сама найдет. Ну, еще раз до свидания. Крепко вас целую. Храни вас Бог, Саша. Постскриптум. Посылаю доченькам серебряные бумажечки от чая и от папирос. Пусть играют. Я курю теперь хорошие сигареты, а то горло болит от дряни. 21 ноября 1950 года. Дорогая Лилечка, сегодня уезжаю в Корсаков. Это недалеко, там 3 концерта. Вернусь и уже пересяду в вагон-салон. Буду ползать по острову и петь разные точки. Это значит, отцепят вагон.